и в той мере, в какой я мешаю избранию Гаэтани, они согласны отдать свои голоса за меня. Но они тут же отступятся, если им пообещают перенести Святой Престол в Рим. Это единственное, что может их примирить, хотя вслед за тем они все равно перережут друг друга».